Сквозь окружение в штаб армии. Но вернемся в прошлое. Мне, 20-летнему лейтенанту, вручили пакет и приказали вынести его из окружения, доставить в штаб армии. Я бежал в свое подразделение, чтобы взять с собой разведчика и лошадей, и попал под налет. Бомбежка задержала меня, да еще пришлось спасать попавших в беду ребятишек. В общей сложности задержался я минут на 40. Прибежал, наконец, на передовую к своим, но командир дивизиона жадюга майор Гордиенко ни разведчика, ни лошадей мне не дал. «Пойми, — объяснял майор, — ты же, наверное, погибель идешь. А не идти нельзя, приказ надо выполнять. Сам ты ясно пропадешь, но зачем же коней губить? Да и разведчика жалко, он и тут нам пригодится. Бери вон ездового Ахмета, у него коней поубивало, а мы без него обойдемся». Майор указал на пожилого ездового, который временно прислуживал ему по хозяйству, и заключил: «Не все же на коня горцевать, дойдете и пешком!» И пошли мы с Ахметом вдоль передовой искать место, где можно проскочить сквозь немцев в наш тыл. Ослепительно сияло солнце, синевато-белый нетронутый снег простирался от самых наших окопов до ползавших вдали немецких танков. Они медленно перемещались в километре от города, изредка постреливая по нашим окопам и окраинным домикам. «А чего же наши по ним не стреляют?» — удивился Ахмед, подползая ко мне. «А чем стрелять-то? Тылы отрезаны, остатки снарядов берегут, когда немцы сюда полезут. Да еще из окружения прорываться придется», — разъяснил я. «Но что же нам делать? Ночи ждать нельзя. Ползти и тем более бежать на виду у немцев без масхалатов бессмысленно. Тут же заметят и расстреляют. Только в одном месте расстояние между немецкими танками было метров 800. Их разделяло не то крупная проталина, не то озерцо, лед которого, отполированный поземкой, блестел как зеркало. Вот через это озеро мы и решили проскочить в ближайший снег, потому что шире прогала между танками не было. Прячась в лесу, мы по-пластунски добрались до края озера. Немцы нас не заметили. Оставалось одолеть озеро. «Ахмед», — строго сказал я ездовому, — «будешь бежать вместе со мною, не отставай ни на шаг. Я лягу, и ты ложись. Я встаю, и ты вскакивай». А сам лежу и думаю: за три броска одолеем мы это озеро. Только вот как-то схитрить надо, обмануть немцев. Поборов волнение, как перед броском в холодную воду, мы вскочили и тут же изо всех сил помчались по льду. Немцы тут же заметили нас, и танки справа и слева открыли огонь из пушек. Зловещие удары выстрелов с характерным металлическим дзиньканьем и гулким эхом, как хлесткие кнуты, стеганули по нашим ушам, острыми шипами вонзились в сердце, шершавый комок застрял в горле, подкатывая тошнотой. Снаряды разорвались совсем рядом, оглушив и окатив нас и все вокруг мириадами осколков. Образовавшиеся воронки источали вонючий желтый дымок, черными кратерами обезобразили вспаханный осколками лед. А мы, покрытые белоснежной ледяной пылью, лежали как святые. Ни один осколок не коснулся нас, только шум стоял в ушах, да все тело содрогалось от частых толчков. Некоторое время немцы усиленно наблюдали за нами, решая, убили они нас или нет. Мы же неподвижно лежали, чтобы убедить их в своей гибели. Пусть они убедятся в этом, надо только подольше полежать. А когда надоест им смотреть, отвлекутся, забудут про нас, вот тогда сделаем еще один рывок. Минут через 15 вскакиваем и мчимся вперед, пока танки снова не повернули в нашу сторону жерло своих пушек. Как артиллерист я точно знал, что делают в данный момент наводчики танковых пушек. И мы с Ахметом вовремя упали на лед. Едва припали к земле, как снова раздались выстрелы. На этот раз творилось что-то страшное. Разрывы снарядов, свист осколков, облака дыма и снежной пыли окутали все вокруг. Земля ходила ходуном, а мы лежали ни живые, ни мертвые. Но чудо! Снова невредимые! Немцы стреляли с упреждением в расчете на наш бег, а мы упали чуть-чуть раньше, не добежали до места разрыва. Снаряды рванули в 7 метрах впереди, и все осколки дугой перескочили поверх нас. За нашими спинами и вокруг посекли весь блестевший до того лед. Побесившись, немцы снова успокоились, а нам оставалось сделать один, последний рывок до спасительного снега. Но теперь они, конечно, не спустят с нас глаз, и чтобы убедить их в своей гибели, на этот раз придется, притворившись мертвыми, лежать еще дольше. Лежим, а мысли роятся в голове. Что и как будет дальше? Перебираю все варианты развития событий. И тут внезапная мысль кинжалом вспорола состояние относительного благодушия. А вдруг им придет на ум подойти к нам, мертвым, чтобы обыскать? Тогда придется вступать с ними в бой, и никто уже наше донесение в штаб армии не доставит. Но немцы, видимо, поленились или не захотели рисковать, не стали к нам подходить, и мы еще долго лежали, пока совсем не продрогли. И вот последний рывок. Но что такое? Бежим, а немцы не стреляют. Они или не видят нас, или забыли про нас. Ну, повремените хоть минутку еще, пока мы в снег не бросимся. Молю на бегу не то немцев, не то Господа Бога. И вдруг страшная догадка мелькает. Мы нужны им живыми. Наверное, они уже ползут по снегу наперерез, чтобы взять нас в плен. Во все глаза всматриваюсь, белеющий впереди снег. Но ничего подозрительного не замечаю. Поднимаю глаза чуть выше и вижу летящий навстречу немецкий самолет. Он быстро приближается. Уже хорошо видны зловещие кресты на его крыльях. Неужели будет бомбить? Нет, не станет он тратить бомбу на двоих. Но ведь двое-то из окружения выходят. Это же связь. И однако летит-то он из нашего тыла. Уже отбомбился. У него и бомб-то нет. А потом он уже так близко подлетел, что и бомбить-то опоздал. Теперь, если и кинет, она далеко сзади нас упадет. Только все я это обнадеживающе передумал, как увидел, что от самолета отделяется какое-то полено. Да это же бомба! Схватив Ахмета за руку, мы изо всех сил припустили вперед, чтобы как можно дальше отбежать от места вероятного падения бомбы. Но тут мой Ахмед поскользнулся, упал, схватил меня за шинель, и мы вместе забарахтались над полированным поземкой льду. А бомба уже на свист перешла, ее и не видно. В какое-то мгновение я с лютой злостью и смертельной обидой вспомнил своего погубителя, командира дивизиона, который пожалел для меня коней, а главное, не отпустил Яшку Коренова, моего разведчика. Тот бы не споткнулся, и мы бы успели убежать от своей смерти. Пока мы с нерасторопным Ахметом пытались расцепиться и подняться для бега, бомба рванула. Но не сзади, как я предполагал, думая, что немец запоздал бомбить, а в 10 метрах перед нами. Земля содрогнулась, с жутким шипением и свистом проскочили поверх наших голов бесчисленные осколки. Мы так близко оказались от бомбы, как раз в ее мертвом пространстве, что на нас не упал ни один осколок. И тут я подивился точности расчета немецкого пилота. Он суммировал свою скорость и скорость нашего бега. Не упади мы, точно бы оказались под бомбой. Надо же, как вовремя поскользнулся Ахмед. А так получилось, что от смерти нас спасли жадность и бессердечие Гордиенко, который не дал мне в дорогу хорошего разведчика. Не пожадничай, командир, мы с Яшкой подбежали бы точно под бомбу, и не было бы в живых ни резвого Яшки Коренова, ни меня. Оказывается, и во зле благо таится. Не мешкая, вскочили с Ахметом, обежали еще дымившуюся воронку и кинулись в снег. Все, прозевали нас немецкие танкисты. Не стреляли в нас. Наверное, гадали, будет ли нас самолет бомбить или нет. А не будет, всегда, мол, успеем их пристрелить. А вот и не успели. Но, скорее всего, немецкие танкисты успели связаться с самолетом по радио и уступили ему лакомую цель. У них же не то, что у нас. Связь по радио очень четкая. Умный Ахмед. Итак, самый опасный участок нашего пути позади. Счастье улыбнулось нам. Мы с Ахметом живы. Теперь надо поскорее выбираться отсюда, По-пластунски, зарываясь в глубокий снег, мы быстро поползли к ближайшему омету соломы. Передохнув, дальше двинулись уже в рост. Но населенные пункты, чтобы не встретиться с немцами, обходили стороной. К вечеру, совсем обессиленные, зашли в небольшую деревушку. Там оказалась полевая армейская хлебопекарня дивизии, снабжавшая хлебом все наши части и подразделения. Голодные, мы так обрадовались, что сейчас раздобудем буханочку хлеба и подкрепимся. Но откормленный лейтенант тыловик Букреев, начальник пекарни, проверив наши документы, потребовал продовольственный аттестат. И откуда он возьмется у нас, этот аттестат? Мы же не в командировку направляемся, а с донесением бежим. Как ни умоляли его, как ни убеждали, что вот-вот в деревню придут немецкие танки, хлеба он нам так и не дал. Обозленные, мы молили Бога, чтобы этот жирный тыловик в лапы к немцам попал вместе со своим хлебом. Уже после войны на одной из встреч ветеранов дивизии капитан Букреев, кстати, тоже курянин, к старости располневший до неприличия, полез со мною приятельски обниматься, как старый боевой друг. Вспомнив тот случай, я больше с ним за всю войну ни разу и не встречался. Он в далеких тылах, я на передовой. Я едва удержался, чтобы не дать ему в морду. Тем более, что бывшие штабные работники ранее рассказывали мне, как Букреев все 3 года, пока мы воевали, услужливо кормил начальство мучными деликатесами, а 4 девушек-пекарей отправил в тыл рожать, пообещав каждой после войны пожениться. Получив отворот-поворот в родной пекарне, мы направились к очередной деревне, зашли в одну из хат и слезно попросили покушать. Милосердная старушка поделилась с нами тем, что имела, сварила картошки, и мы вместе с хозяйкой поужинали. За оставшуюся ночь мы испытали множество мытарств. Под утро, проделав за ночь более 2 десятка километров, а идти приходилось осторожно, зашли мы в одну небольшую деревеньку. Немцев в ней не было. Стучимся в опрятный домик с верандой. Нам долго не отвечали и не открывали. Попытались докричаться через наглухо запертую дверь. «Мы советские солдаты! Дайте нам попить!» После долгих уговоров дверь все-таки открылась. Зашли в темную комнату. Свечу фонариком. Человек в нижнем белье сидит, свесив ноги на кровати. В руке направленный на меня пистолет. Обезоружив его, я выяснил, что это наш советский военнослужащий, старшина, направляющийся из госпиталя в свою часть. Взмолился старшина. Пистолет ему нужен для самообороны в дальнейшем пути. И я вернул оружие. Хозяйка, до смерти перепуганная нашей схваткой со старшиной, чуть не упала в обморок, но быстро справилась с волнением и решила нас с Ахметом задобрить. Продолжая метаться по комнате в одной спиднице, выставила на стол кринку молока и краюху хлеба. Мы подкрепились и пошли дальше. Уже светало, когда на нашем пути оказался небольшой хутор, 10 дворов. Одинокий старик предложил нам часок поспать в его хате. Настелили соломы на полу, улеглись. Но только заснули, как он будет. «Хлопцы, вставайте! Немецкие танки въезжают в хутор! А вы не торопитесь! Они еще только на краю хутора!» В представлении старика 100 метров для танков — большое расстояние. Мы мигом выскочили во двор, пригнувшись, проскочили вдоль плетня, через огород и к ометам соломы, а дальше уже бегом направились на Изюм. Опять на пути хутор. Но в какую хату не зайдем, никто не хочет нас покормить. Все немцы позабирали, отвечают. Несолоно хлебавши, вышли мы из очередной хаты. Смотрю, а у Ахмета под мышкой деревянное корыто с мукой. Прихватил в сенях хаты, где нам тоже отказали в куске хлеба. Спрашиваю: «Ахмет, зачем нам эта мука?» Ахмет молча сыпал муку в вещмешок, а корыто бросил хозяйке во двор. «Была бы у вас мука, я бы вам испекла лепешек», — посочувствовала нам хозяйка следующей хаты, подбрасывая в русскую печь сухой хворост. Тут Ахмед и высыпал на стол муку из вещмешка. Через 15 минут мы уже ели горячие лепешки. К вечеру 2-го дня пути мы вошли в село, располагавшееся на правом берегу Донца, почти напротив Изюма. Там оказался штаб артиллерии нашей дивизии. Командующий артиллерией дивизии, полковник Чубаков, обрадовался нашему приходу, тут же передал по связи содержание донесения в штаб армии, а мне разрешил перемещаться дальше вместе с его штабом. Много обстрелов миновали мы со стариком Ахметом, но задание выполнили, а у меня будто гора с плеч свалилась. Так закончилась моя вожделенная прогулка в тыл. С пакетом-донесением средь бела дня я сумел таки выбраться из окружения и, отмахав более полусотни километров, доставил его по назначению. А наши окруженные в Барвенкове полки получили приказ вырываться из окружения, что они сделали следующей ночью. С боями им удалось прорвать кольцо немцев, не без потерь, конечно, на то и война. Из Барвенкова мы отступили к Изюму, за Донец. Здесь, за рекой, мы заняли оборону и держали этот рубеж с марта по июль 43-го до самой Курской битвы. Санбат оказался на передовой. Рассказ военврача В. Сомовой. Два полка 52-й дивизии ушли вперед на Барвенково, а застрявшие в глубоких снегах остальные части, тылы и Санбат, растянулись на десятки километров, догоняя передовые полки, и до Барвенково не дошли, как оказалось, к счастью. В конце февраля город оказался в окружении. Расширяя кольцо окружения, вплоть до Северского Донца, немцы прошлись танками и по тылам дивизии, которые поначалу в окружение не попали. Передовой отряд 106-го медсамбата находился впереди основного состава, был развернут в небольшой деревушке «Голая долина» у шоссе «Красный оскол» Барвенково в 7 километрах западнее Северского Донца. Я находилась в составе этого передового отряда, и мы ничего не знали о прорыве немецких танков. Только вчера вечером, изнуренные заснеженной дорогой, мы прибыли на место. В течение месяца дивизия интенсивно наступала от Старобельска до Артемовска, потом через Славянск к Барвенкову. Было много тяжелых боев и много потерь. Постоянные маневры и переезды по глубоким снегам, бомбежки, нескончаемый поток раненых. Напряженные дни и бессонные ночи так измотали нас, что как только мы прибыли в Голую долину, сразу же повалились спать. В передовом отряде нас было человек 10. Командовал отрядом фельдшер, старший лейтенант Попов. Пожилые солдаты-санитары несли охрану. Разместились мы в двух хатах. В одной – женщины-врачи и медсестры, в другой – фельдшер с мужчинами-санитарами. Еще три хаты приготовили для приема раненых и населения. В ходе боев мы оказывали медицинскую помощь не только воинам, но и жителям местных сел. На оккупированных территориях не работали никакие лечебные учреждения, поэтому, прослышав о нашем приезде, гражданские люди шли к нам за помощью. Трудно описать радость, которую испытывали излеченные нами люди».